Глава 7. Закон дхармы или предназначение. У каждого есть своя цель в жизни, уникальный дар или особый талант, которым нужно поделиться с другими. И когда мы соединяем этот уникальный талант со служением людям, нами овладевает экстаз и ликование духа. А это и есть высшая цель всех целей. Когда ты работаешь, то становишься флейтой, в чьем сердце шепот времени превращается в музыку. А что означает работать с любовью? Это означает ткать ткань из нитей, спрятанных из твоего сердца, с таким чувством, будто эта ткань пойдет на одежду для твоей возлюбленной. Калил Джибран, пророк. 7-й духовный закон успеха – закон дхармы. Дхарма на санскрите означает цель жизни, в переносном смысле закон, учение, то, на чем все держится. Закон дхармы гласит, что каждый из нас проявляется в физической форме с тем или иным предназначением. Поле чистой потенциальности в сущности представляет собой божество, и это божество приобретает человеческую форму, чтобы достичь той или иной цели. Согласно этому закону, у каждого человека есть некий уникальный талант и уникальный способ проявления этого таланта. Есть то, что ты способен делать лучше всех на свете. А каждому неповторимому таланту и неповторимой манере проявления этого таланта соответствуют чьи-то уникальные потребности. Когда эти потребности встречаются с творческим проявлением твоего таланта, возникает искра, порождающая изобилие. Реализация твоих талантов ради удовлетворения потребностей порождает безграничное богатство и изобилие. Если ты с самого начала привьешь эту мысль своим детям, ты увидишь, как это скажется на их жизни. Я со своими детьми поступил именно так. Снова и снова я твердил им, что есть определенная причина, почему они здесь. И им нужно самостоятельно выяснить, какова эта причина. Где-то года в 4 они, наконец, услышали мои слова. В том же возрасте я учил своих детей медитировать и объяснял каждому из них: я не хочу, чтобы ты когда-либо беспокоился, на что жить. Если ты не сумеешь заработать себе на жизнь, когда вырастешь, я тебя обеспечу, так что не тревожься. Я не хочу, чтобы ты заботился об успеваемости в школе. Не хочу, чтобы ты волновался о том, чтобы получать хорошие оценки или поступить в хороший колледж. Я хочу, чтобы ты сосредоточился на вопросе о том, чем ты можешь послужить человечеству, и обнаружил свои уникальные таланты. Ибо у тебя есть уникальный талант, какого нет ни у кого другого, и тебе доступен особый способ проявления этого таланта, какой недоступен никому другому. В результате дети поступили в наилучшие школы, получали там самые высокие оценки, а в колледже отличались от других полной финансовой независимостью от родителей, поскольку они сосредоточены на том, что им предназначено дать этому миру. Вот это и есть закон дхармы. У закона дхармы есть 3 компонента. Первый гласит, что каждый из нас находится здесь для того, чтобы открыть свое истинное «я», чтобы самостоятельно обнаружить, что наше истинное «я» имеет духовную природу, и все мы – духовные сущности, проявившиеся в физической форме. Мы не являемся людьми, которые время от времени проходят через духовный опыт. Все наоборот. Мы – духовные сущности, которые время от времени проходят через опыт человеческого существования. Каждый из нас находится здесь, чтобы открыть свое высшее «я» или духовное «я», Это первое исполнение закона Дхармы. Каждому нужно обнаружить для себя, что внутри нас присутствует зародыш Бога или богини, который хочет родиться, чтобы мы смогли проявить свою божественность. Второй компонент закона Дхармы – проявление своих уникальных талантов. Закон Дхармы гласит, что у каждого человека есть уникальный талант. У тебя есть талант, неповторимый в своих проявлениях. Ни у кого другого на всей планете нет такого же таланта в тех же проявлениях. Это означает, что существует нечто такое, что ты делаешь так, как не может делать больше никто на планете. И ты делаешь это лучше всех. Когда ты делаешь это единственное дело, то утрачиваешь всякое представление о времени. Когда реализуешь свой единственный уникальный талант, а в некоторых случаях и несколько уникальных талантов, эта работа выводит себя в сознание за пределами времени. Третий компонент закона Дхармы – служение человечеству. Это означает служить людям и задаваться вопросами: «Чем я могу помочь? Что я могу сделать для людей, с которыми контактирую?» Если ты сочетаешь реализацию своего уникального таланта со служением человечеству, значит, в полную меру применяешь закон Дхармы. А если ты вдобавок еще осознаешь собственную духовную природу и ощущаешь поле чистой потенциальности, тогда ты никак не можешь не иметь доступа к безграничному изобилию, ибо это и есть единственный реальный способ достичь изобилия. И это изобилие не временное. Оно становится неприходящим благодаря твоему уникальному таланту, твоему способу проявления этого таланта, а также твоему самозабвенному служению другим людям, к которому ты приходишь, спрашивая: «Чем я могу помочь?» вместо «Что я получу взамен?» Вопрос «Что я получу взамен?» принадлежит внутреннему диалогу эго. А вопрос «Что я могу для вас сделать?» принадлежит внутреннему диалогу духа. Дух – это та сфера твоего осознания, где ты ощущаешь свою принадлежность к Вселенной. Просто переключив внутренний диалог с вопроса «Что я получу взамен? На что я могу сделать?», ты тем самым автоматически выйдешь за пределы эго и попадешь в сферу своего духа. Отмечу, что самый эффективный способ попасть в сферу духа – медитация. Однако и простое переключение внутреннего диалога на вопрос «Что я могу сделать?» тоже дает доступ к духу, к той сфере осознания, где ты ощущаешь свою принадлежность к Вселенной. Если ты хочешь максимально использовать закон Дхармы, тебе нужно взять на себя несколько внутренних обязательств. Первое обязательство. Посредством духовной практики я буду искать свое высшее Я, пребывающее за пределами эго. Второе обязательство. Я открою мой уникальный талант. И, обнаружив этот уникальный талант, буду наслаждаться, работая. Ибо наслаждение возникает тогда, когда я вхожу в осознание безвременья. Именно тогда я пребываю в состоянии блаженства. Третье обязательство. Спрошу себя, как я лучше всего могу послужить человечеству. Я отвечу на этот вопрос и стану действовать в соответствии с ответом. Я буду применять свой уникальный талант, чтобы удовлетворять потребности других людей, и найду потребности, идеально сочетающиеся с моим желанием помогать и служить людям. Сядь за стол и составь список ответов на следующие вопросы. Если бы тебя совсем не заботил заработок, и ты имел бы неограниченное количество времени и денег, чем бы ты занимался? Если бы ты все равно занимался тем же, чем занимаешься сейчас, значит, ты пребываешь в Дхарме, ибо у тебя есть страсть к своему делу. Ты реализуешь свой уникальный талант. Затем спроси себя, каким образом я лучше всего могу послужить человечеству? Ответь на этот вопрос и действуй соответственно. Открой свою божественность. Найди свой уникальный талант. Поставь его на службу человечеству, и ты сможешь генерировать столько богатства, сколько захочешь. Когда плоды твоей творческой самореализации соответствуют потребностям окружающих, богатство спонтанно начинает течь из непроявленного в проявленное, из сферы духа в сферу материальной формы. Ты начнешь ощущать свою жизнь как изумительное воплощение божественного начала, причем не время от времени, но постоянно. И ты познаешь истинную радость и истинное значение успеха, экстаз и ликование твоего духа. Применение закона Дхармы или предназначения. Я впускаю в свою жизнь закон Дхармы или предназначения, приняв обязательство делать такие шаги. Шаг первый. Отныне я буду любовно лелеять эмбрион Бога или Богини, пребывающий в глубинах моей души. Я буду уделять внимание духу, которое оживляет мое тело и разум. Я пробужусь для глубочайшей тишины в моем сердце. Я буду нести осознание вневременного вечного бытия через этот ограниченный временем опыт. Второй шаг. Я составлю список своих уникальных талантов. Затем составлю список того, что люблю делать, проявляя эти уникальные таланты. Когда я проявляю свой талант и использую его для служения людям, я теряю представление о течении времени и создаю изобилие в своей жизни, а также в жизни других людей. Третий шаг. Я буду ежедневно спрашивать себя, как я могу служить и чем я могу помочь. Ответив на эти вопросы, я смогу помогать и служить людям с любовью.